Глава 24. Три дня. В голове, честное слово, не укладывается, что я проболела три дня. Да я в жизни так долго не болела. В жизни я вообще не болела. То есть не то, чтобы боги наградили меня железным здоровьем. Скорее уж, я не могла себе позволить болеть. Вот чтобы так, лежа в мягкой постели, укутанная в пуховый платок, даже спрашивать не стану, откуда взялся, с кружкой чая в одной руке и с бутербродом с малиной в другой. Раньше, в детском доме, болезнь означала лазарет, куда изо всех сил старались не попадать. Не то, чтобы там делали что-то ужасное. Скорее уж слухи ходили о детях, которые однажды попали в лазарет и исчезли. То ли на органы их продали, то ли еще куда, точно никто не знал. Но лазареты и ведьмы, им заведовавшей, у нас боялись до дрожи. Меня как-то угораздило поймать ангину, и я помню огромное пустое помещение, кровати в два ряда, разделенные ширмами, тишину, которую изредка нарушал чей-то кашель, горькие порошки, уколы и прочие малоприятные процедуры. Потом, позже, болеть стало некогда. Да и ведьмы, даже слабые, редко простужаются. И когда все-таки случалось, я видела в соплях и сотнящем горле подтверждение собственной никчемности. К тому же Гришка боялся заразиться, ему-то болеть никак нельзя было. А я? Я дура, и, наверное, вдвойне, если сейчас получаю от собственной слабости извращенное удовольствие. Или не совсем от слабости, но от того, что могу ее позволить, что рядом есть кто-то. «Если ты уснешь носом в кружке, то чай вкуснее не станет», — ворчливо произнес Люд, эту самую кружку отбирая. «И вообще остыл. Я погрею». «Ты домой пойдешь?» «Нет». «Почему?» «Потому что я нужен тут», — спокойно ответил он. «Нужен тут. И слышать это приятно. И немного неудобно. Чуть менее неудобно, чем когда я с его помощью до ванной комнаты добиралась. И он ворчал, что мне надо кого-то подождать. Святу там или Цисковскую, а лучше всех и разом, потому что...» И ворчание было таким уютным, домашним, а ванна родной. И вода неуловимо пахла вереском, а полотенце лавандой. И я, завернувшись в это полотенце, долго сидела перед зеркалом, слушая, как скрипят доски под весом Люта, гадая, когда он начнет ругаться. Он не начал, только время от времени спрашивал, все ли в порядке. А я отвечала, что все, и улыбалась, а отражение в зеркале показывало, что улыбка эта на редкость глупая, и само отражение было так себе. Потом я все-таки выбралась и позволила донести себя до кровати, на которой успели поменять белье, а еще стол накрыли и заставили есть. А потом пить и снова есть. В какой-то момент я заснула. К счастью, сон был простым и без приключений. А проснувшись, увидела, что за окном светло. «Завтракать будешь в постели или спустишься?» Люд как-то вот сразу почуял, что я проснулась. «Доброго утра», — сказала я. «Дня уж скорее». И вправду, два пополудни, мне и некуда. Мне бы усовеститься, но я решила, что как-нибудь в другой раз. И мы завтракали, а потом пили чай. Вот этот ромашковый, которому и полагались бутерброды с малиновым вареньем. «И долго я такой квелой буду?» — поинтересовалась я, отдавая кружку с недопитым чаем. «Понятия не имею». Люд кружку отставил на столик. Боги давно не отзывались и не одаривали людей. «Ну да, подарочек. Не всякого здоровья такой принять хватит». «Хотя, может, просто не говорили вслух? А, кстати, твой дядя звонил». «Тебе?» «Тебе, но я взял трубку. Сказал, что ты болеешь. Он приехать хочет». «Зачем?» «Не знаю. Сказал, что это важно». «И что ты?» «Ничего. Предложил отправить за ним машину. Он и вправду может что-то знать». «Из того, чего не знала мама?» «Да». Люд устроился в кресле напротив. «А он действительно очень сильно похудел за прошедшие дни. Вон одежда просто-напросто висит, и я подозреваю, что это не из-за диеты. А спросить страшно, но я спрошу потом». «Многие вещи, многие тайны передают по наследству. От отца сыну. Старшему, а он своему. Хотя, конечно, до крайности ненадежная схема. История знает случаи, когда такие тайны уходили в могилу с их носителем. Смерть бывает неожиданной. Думаешь, а что я сама думаю? Ничего. В голове та же звенящая пустота, и она мне даже нравится, как временное явление. Насколько я понял, твой дед, извини, был личностью весьма деспотичной. Мягко говоря, а не в характере такой личности делиться тайнами, намекать на их существование, обещать поделиться, дразнить, но в руки дать нет, вряд ли. Может, он бы и снизошел когда-нибудь на старости лет, но твой дядя спешал. Именно. И наверняка с точки зрения твоего деда это было предательством. Вторым. После моей мамы. А потом сбежал и второй мой дядя. Интересно, надо его искать или не стоит? Да. Я была не человеком, маму мою он ненавидел. И потому, если что-то знал о прошлом, жизни не сказал бы. А вот записать бы мог, только с него стало бы записи уничтожить перед смертью. Или не успел, или забыл. А может, просто спрятал? Вариантов тысяча. Но под теплым одеялом их легко перебирать. И может ли быть такое, что мой дядя наткнулся на этот вот дневник? Или не дневник, в общем, на записи? Вполне. Так он приедет? Сказал, что обязательно. Хорошо, потому что ведьмина ночь все ближе, а я по-прежнему понятия не имею, что мне делать. И надо ли вовсе что-то делать? Я же не обязана. Ничего не делать – это тоже своего рода выбор. Просто остаться в Упыревке, в этом вот доме. Участковую ведьмой или ведьмой вольной при городе. Варить зелья, слушать сплетни, давать интервью Сереге или кому там. Господ завести можно, если станет совсем скучно. А источник этот – дуб, боги. Ну как даже обходились они без меня? Тем паче, если место само может все сделать так, как ему нужно, при косвенном мое участие, то пусть себе и делает. Косвенно я поучаствовать не против. Буду находить оборотням невест, спасать заблудившихся в лесу или еще где, получать деньги и радоваться. Радоваться не выходило. Даже малиновое варенье, которое я с пальцев облизала, показалось вдруг горьким. «Ты...» — я посмотрела на Люта. «Отвезешь меня на поляну? Или хотя бы к лесу?» Он ответил не сразу. И по глазам вижу, насколько не нравится ему эта идея. Ну да, я только-только очнулась, выбралась из трехдневного забытья. И на ногах, конечно, держусь худо-бедно. Но именно, что скорее худо и бедно, а меня опять на приключения тянет. Но я знаю, там ответы у него, у того, кто хранит эти земли издревле. И, наверное, помнит еще мир, в котором боги были настолько молоды, что понимали людей. А может, и мир, где богов и вовсе не было. «Не сегодня», — ответил Люд, — «пожалуйста». «Не сегодня», — я прислушалась к себе и поняла, что время еще есть. «Конечно, не сегодня. Сегодня я буду есть, спать и строить теории». «Заговора? Какие еще?» Я позволила себе улыбнуться. «Ты лучше расскажи, про что? Про что захочешь? Про древнюю Византию?» «Я бестолочь!» — Люд стукнул себя по лбу. «Конечно!» — звонил мой друг. «Тот, который хочет найти храм?» «Именно. Правда, предупреждает, что это тоже скорее теория. Вообще, история тысячелетней или более давности большей частью и есть теория». «История, теория. Почти рифма. Но я согласна и на историю, и на теорию, и на рифму». «Если взглянуть отвлеченно, какие великие реликвии ты знаешь, помимо чаши и копья?» Я задумалась. «Но крест и еще плащаница». «Крест, плащаница, плеть, терновый венец и гвозди, которыми руки Спасителя были прикованы к кресту». Люд посмотрел на свои руки. «После падения Великого Рима, тем или иным путем, но большая часть реликвий оказывается в Византии, в Константинополе. Есть мнение, что именно их силой позволило Константину стать великим и императором. Но нам интересно не это. В IV веке нашей эры матушка Константина, Елена, отправляется в паломничество, чтобы отыскать святые реликвии. В частности, ее весьма интересует животворящий крест Господен. И она его находит, а с ним гвозди. Гвозди. В доме тоже есть гвозди. Не те, конечно, но гвозди в хозяйстве – вещь полезная. Вот. Пустота в голове сменяется привычной кашей отвлеченных мыслей. И если крест разобрали на части, то гвозди Константин перековал. Один он вковал в шлем, другой – в уздечку лошади. Есть прямые на то указания. Ссылка. Хронография от Феофана. Год 5817. Конец ссылки. Так вот, Феофан, писавший о том, упоминает лишь шлем и уздечку, которую позже тоже переделывали. Однако мой друг полагает, что гвоздей могло быть и больше. И, скорее всего, было больше. Тот же Кальвин, сосчитав святыни, хранящиеся в монастырях Европы, насчитал 14 гвоздей, при том, что вновь же многие не сохранились. Некоторые, несомненно, были ненастоящими. Полагаю, что большинство. Ты думаешь, что щит? Что, возможно, Константин изготовил полный доспех, частью которого мог стать и щит. Логично. Зачем ограничиваться шлемом и уздечкой? Я вообще не очень понимаю, как соотносятся святыня и уздечка, но императору виднее. Далее этот доспех некоторое время хранился, судьба его не отслеживается. Возможно, что-то было передано наследнику или наследникам, подарено важным людям, скрылось в глубинах монастыря, тем паче, что в Константинополе хватало иных святынь. Да что там, почти все известные святыни христианского мира были там собраны. Что уж какой-то щит, в котором то ли есть, то ли нет частицы Бога. То есть это все-таки щит в буквальном смысле слова? Или щит, или наручи, или шлем. Но лично я думаю, что все-таки здесь стоит читать буквально. Я прислушалась к себе. Ничего, ни озарение, ни осознание. Только лишь вернувшийся голод. Интересно, если я располнею, это можно будет считать побочным эффектом принятия божественной крови? А завтра! Я потянулась и забрала еще один бутерброд с вареньем. Завтра ты отвезешь меня, и если повезет, я получу ответы. А если нет? Я взвесила бутерброд. Мягчайшая булочка, желтоватое масло и варенье. В жизни не ела настолько вкусного малинового варенья. А если нет, тогда будем думать дальше. А домой Люд так и не ушел. Утром меня разбудил телефон. Номер незнакомый, но я дотянулась до трубки и ответила. «Доброго утра!» Солнце пробивалось сквозь шторы, намекая, что пора бы в комнате прибраться, а то пыли неприлично много. Вон и под кроватью, и в воздухе, и на подоконнике легла тончайшей вуалью. «Яна?» – этот мурлычащий голос заставил меня подобраться. «Не уверена, что тебя это обрадует?» Я увидела кошку, растянувшуюся на солнце, жмурящуюся от света и прижимающую к уху мобильник. «Но мой сын изъявил желание нанести визит». «Это который мой дедушка?» «Не обрадует», — согласилась я, подавив зевок. «Спасибо за предупреждение». «Утром он уехал, так что время спрятаться у тебя есть». «Есть, только прятаться я не буду». «Кто там?» — лохматый Люд заглянул в комнату. «Судя по всему, прабабушка», — сказала и фыркнула. Прабабушке полагается быть солидной степенной дамой с очками, буклями и тросточкой, а не это вот. И уж точно приличные прабабушки в кошек не превращаются и не выглядят лучше правнучек. Предупредила, что ее сын, мой дед, загорелся мыслью познакомиться. Я потянулась. Слабость исчезла. Напротив, сейчас меня переполняли силы. И желание совершить подвиг, вот прямо здесь и сейчас, можно не вставая с кровати. «Сказала, что скоро должен подъехать, и есть время спрятаться». «А надо?» В руке Люд держал лопатку. «Блинчики будешь? У меня, конечно, не такие, как у Анри, но тоже ничего». «Блинчики буду». «С чем?» Он улыбнулся. «Есть мед, варенье, сметана, икра красная». Я прислушалась к себе. «Совсем буду, только помоюсь». «Помочь?» Я прикусила язык, который едва не ляпнул, что не откажусь, если вдруг Люд решит спину потереть. Вот же пошлость. «Спасибо, мне много лучше». «Не обманывайся», — спокойно сказал он. «Прилив энергии вполне может быть временным. И зови, если помощь нужна. Дверь не запирай, приставать не стану, честное слово». А вот это он зря, между прочим. Но дверь я не заперла. Исключительно из соображений безопасности и здравого смысла. Я стояла под водой, наслаждаясь прикосновением воды к коже. Тем, что она теплая. Или вот если кран повернуть, то холодная. Что я способна ощущать и холод, и тепло. И высунуть язык могу, поймав пару-тройку капель. Снять с полки пару флаконов, понюхать. Соорудить шапку из пены. И смыть ее, когда вода с пеной в глаза попали. И все равно наслаждаться, будто я проснулась, наконец. Будто всю жизнь до того я, может, и не спала, но пребывала в сонной полудреме, а теперь взяла и проснулась. Божественная кровь, стала быть, той, что держит в руках своих смерть. А я вот живая, живая я. И с этой мыслью я все-таки выползла из ванны, чтобы переодеться, кое-как вытереть мокрые волосы и сказать своему отражению в зеркале. Я все-таки живая. И не поспоришь ведь.